Маузер — нестранное причудо сна. Он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того кавалерийского поручика с двумя георгиями на широкой груди. Офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комоды свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер. Вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты. Но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие. Ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший. И мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом. В большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным. Отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов. Вороненый в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его, так же и у матери. И тогда мальчишка решился взять пистолет сам. Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверное, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов. Мать он уже знал, отправилась рано в церковь. Над городом плыл колокольный перезвон утренней службы. Торопливо натянув коротенькие до колен штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комоды был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть, «Красному Комеску, а Сотникову от реввоенсовета кафармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились за щелкой, и вот уж весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанный таинственно засияв своими вороненными частями. Никогда прежде неиспытанное тревожно волнующее чувство охватило мальчишку. Минуту он изучал пистолет, подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом. Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза. Под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источная жучком щепка с темным и косым следом пули. Поняв, наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все, как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.